Немного поредевшая кавалькада всадников устремилась к границе коники. На том месте, где Пипин когда-то не удержался и тайком глянул в опасную глубину хрустального палантира, Арагорн должен был распрощаться со своими дорогими спутниками. Его дорога лежала на юг, к Гондору, а всем остальным пора было сворачивать на запад. «Эх!» — с тоской проговорил Пипин. «Иметь бы мне тот палантир, чтобы поглядеть иногда на тебя, Арагорн, да хотя бы мысленно перемолвиться словечком другим». «Ха-ха-ха! Не унывай, дружище!» — рассмеялся Арагорн. «И помни, что ты посвящен в воины Гондора, и я в любой момент могу призвать тебя». «Гад, служить великому Коголю!» — с готовностью воскликнул Пипин. Арагорн попрощался и с остальными хоббитами, добавив при этом: «Не забывайте, друзья, что и северные земли отданы под мою руку, так что я и сам могу наведаться к вам в Хоббитанию». Последними прощались с Арагорном владыки Лориэна. «Мрак рассеялся над твоей землей, король», — раздался певучий голос Галадриэли. «Пусть в ваших душах никогда не гаснет свет надежды». «Мы породнились с тобой, блистательный король», — сказал Селеборн. «Расставаясь, желаем тебе и твоей стране счастья и благополучия». Солнце дарило земле последние лучи, и вечер вступал в свои права. На фоне закатного неба долго еще была видна могучая фигура короля Гондора, поднявшего руку в последнем приветствии. Серебром текла с его плечей белая мантия, темным золотом сверкала сбруя коня. Когда хоббиты оглянулись последний раз, они уже не увидели Арагорна. Несколько дней ехали путники по просторам коники вдоль излученной реки Изен, держа путь на запад. Под вечер ставили походные палатки и, отдохнув, утром снова отправлялись в дорогу. На шестой день пути они достигли западных подножий туманных гор, поросших негустым лесом. Здесь путники неожиданно наткнулись на согбенного старца в замызганных лохмотьях неопределенного серого цвета и с посохом в руке. За ним, хныча и стеная, тащился другой немощный нищий. «Саруман!» — узнал старца Гэндальф. «Куда и откуда бежишь?» «А тебе мало моего унижения! Снова преследуешь меня!» — огрызнулся Саруман. «Да, я бегу! Бегу, чтобы не видеть ваших торжествующих лиц! Бегу от твоего милосердного короля, который лишил меня, великого мага, последнего пристанища! Бегу от владык Лориэна, которые еще у себя в Эльфорте готовили мое падение! Теперь смеются и злорадствуют!» — ошибался Саруман. Галадриэль без улыбки, но с холодным презрением глядела на него, а в глазах Гэндальфа была только жалость. «Еще не все потеряно, Саруман. Если зло и коварство не пожрало всю твою былую мудрость, она подскажет тебе, что делать». Саруман затрясся от ненависти. «Служи к тебе!» — вскричал он. «Или, может быть, этим недомеркам-хоббитам, которые сегодня выглядят победителями, а еще вчера превратились бы в ничто от одного мановения моей руки? Нет, благодарю. Но, коли ты вспомнил о моей мудрости, знай, что я предвижу вашу судьбу. Не властвовать вам в Средиземье. В последнюю гавань отправитесь и ты, Гэндальф, и эльфы, и гномы, и те, кто сейчас мнит себя живым, а вскоре окажется лишь призраком. Пошевеливайся, гнилая развалина. Саруман злобно расхохотался и ткнул посохом своего жалкого спутника. Нищий всхлипнул и потащился за своим хозяином, громко причитая. Магнус, несчастный Магнус, до чего ты докатился? Тобой понукают, бьют тебя и гонят, как паршивого пса. Куда мне деваться? Не, уходи от него! Крикнул Мэри. Гнус только злобно оглянулся и зашипел. Гнус он и есть гнус, пожал плечами Пипин. Ненавидит хозяина и боится. Лебезит перед ним. Ох, и насмотрелся я всех этих гнусов, оков и газной поганой нечисти. Скорей бы домой, в Хоббитанию. Ты прав, дружище, пора, сказал Фродо. Но сначала я хочу повидать Бильбо. Непременно заверну в Эльфорд. И хорошо сделаешь, поддержал хоббита Гэндальф. Он поглядел вслед удалявшемуся Саруману и задумчиво проговорил. Кажется, старый древ-трибор ошибался. Не весь яд вытек из этой змеи. Еще один день путешествовали они все вместе, а потом предстояло расставание с владыками Лориэна. Галадриэль и Селеборн отправлялись к себе в Золотой лес. Последний лагерь разбили на невысоком зеленом холме невдалеке от злополучных ворот Мории. Хоббиты, плотно и вкусно поужинав, завалились спать, чтобы на завтра встать пораньше и успеть хорошенько попрощаться с владыками лесных эльфов. А Гэндальф и Элронд всю ночь под звездным небом беседовали с Галадриэлью и Селеборном, вспоминая то, что скрыто от других седым туманом столетий и прозревая судьбы грядущих веков. А на рассвете провожали владык Лориэна, и они вместе со своей свитой быстро растворились в утреннем тумане. Напоследок, сквозь белесую пелену, пробился лучик вспыхнувшей звезды. — Это Галадриэль посылает нам прощальный привет, — догадался Фродо. — Хоть одним глазком взглянуть бы еще раз на Золотой лес, — вздохнул Сэмми. Проходили дни за днями, и однажды вечером с высоты поросшего вереском холма путники увидели внизу, в долине, сияющий дворец Элронда. Обитатели Эльфорта встретили их звонкими песнями и цветами. Хоббиты так жаждали увидеть Бильбо, что даже поели наскоро и кинулись на поиски. Они нашли Бильбо, сидящим у камина, в крохотной комнатке. Стол был завален бумагой и огрызками перьев. Сам Бильбо показался им совсем старым. Он тихо дремал в глубоком кресле. Заслышав топот хоббитов, Бильбо встрепенулся и открыл глаза. «Привет!» — сказал он спокойно, будто расстался с друзьями только вчера. «Вы как раз поспели к моему дню рождения. Завтра мне стукнет 129 лет. Немало, верно?» День рождения старого хоббита отпраздновали отменно. Еды было столько, что даже Сэмми отвалился от стола, когда не все еще миски и кастрюльки опустили. Теперь все четыре хоббита с утра до вечера просиживали в каморке Бильбо, наперебой повествуя обо всех своих приключениях. Бильбо слушал внимательно, иногда, правда, начиная клевать носом и чуть всхрапывая. Тогда хоббиты замолкали и ждали, пока старик снова взбодрится, а тот, как ни в чем не бывало, восклицал. «Великолепно! Чудесно! Надо это непременно записать! Так о чем мы толковали?» И хоббиты, лукаво переглянувшись, продолжали свою историю с того места, на котором Бильбо заснул. Теперь-то они поняли, почему состарившийся хоббит не поехал на свадьбу Арагорна и Арвен. Но тот, важно насупившись, сослался на неотложные дела, которые его, как на грех, задержали в Эльфорте. Так, в долгих беседах протекли две недели. Они не заметили, что лето кончилось, и нагрянула осень. Фродо, выглянув как-то поутру в окошко, с удивлением обнаружил, что трава подернула синим, а лужи покрылись тонкой ледяной пленкой. Здесь, в Эльфорте, осень наверняка будет солнечной и тихой, но вокруг скоро хлынут дожди, развезет дороги, подуют студеные ветры. Пора бы и отправляться в путь. Да и домой тянуло. Особенно страдал Сэмми. «Где мы только не побывали», — толковал он. «Чего не повидали? И снежные горы, и глубокие подземелья, и волшебные леса, и луга с полями. А с Хоббитанией ничто не сравнится». Решено было выехать на следующий день. К радости хоббитов к ним пожелал присоединиться и Гэндальф. «Заглянул по дороге в трактир танцующие пони», — сказал он. «Надо бы напоследок повидаться со старым шельмой Барли Прилипалой». Мак усмехнулся в бороду. «Хе, все-таки давний приятель». Вечером все вместе пошли в последний раз навестить Бильбо. «Жаль расставаться, но ничего не поделаешь», — покачал головой старый хоббит. «Не по силам старику дальняя дорога. Не побывать уж мне в родных местах. Видно, суждено до конца жизни оставаться в Эльфорте. Примите, дорогие друзья, от меня на прощание». И он принялся раздавать подарки. Фродо достались 3 толстых тома древних преданий и песен, записанных Бильбо. На картонных переплетах было выведено его мелким аккуратным почерком перевод с эльфийского «Б.Б». Сэмми Бильбо вручил торбочку с золотыми монетами. «Все, что осталось у меня от сокровищ дракона Смога», — сказал он. «Ты молод. Скоро, может, и женишься. Это мое приданное». Сэмми смущенно потупился, а Бильбо уже повернулся к Мэри и Пипину. «Вам, друзья, подарю на двоих один совет», — важно проговорил он. «Постарайтесь не ввязываться больше в опасные истории. И не забывайте старинной хоббитской поговорки: кто нос совал куда попало, тому и по носу попало». Да. Бильбо вдруг свел брови и строго спросил: «А скажи-ка мне, Фродо, сберег ли ты мой давний подарок? Золотое колечко? А? Неужто потерял?» «Помилуй, Бильбо, ведь все из-за него и затеялось», — воскликнул Фродо. «А, верно, я и запамятовал», — замахал руками Бильбо. «Вы мне столько всего наговорили, что недолго запутаться». Он вздохнул. «По правде говоря, хотелось бы еще разок надеть его на палец. О, не слушайте старика, просто мне немного завидно. Вы такого повидали. И золотой лес, и старинные крепости, и великанов древов, и даже алифантов. Но, видно, не судьба. Будь я по-прежнему молод, пошел бы с вами еще разок взглянуть на холмы их обитаний». Бильбо умолк, голова его склонилась на грудь. Казалось, он спит. Но вдруг старый хоббит встрепенулся и хрипловатым тоненьким голоском затянул: «Дорога бежит и бежит вперед, вдаль от родного порога. Сменяют друг друга закат и восход. Куда ты зовешь, дорога? Счастливой дороги тому, кто идет, и счастья хотя бы немного. Тому, кто остался и преданно ждет один у родного порога». Последние слова он произнес еле слышно и через мгновение уже тихо посапывал, уютно устроившись в мягком кресле. Пламя камина освещало спокойное лицо седобородого Бильбо. Хоббиты хотели было на цыпочках выйти из комнаты, когда позади них снова раздался старческий голос. «Вот беда! Все время в сон клонит. Послушай, Фродо, племянник мой дорогой, разберись-ка ты в моих бумагах, а еще лучше забирай все с собой. И вовсе сил не осталось. Придется тебе дописывать книгу. Согласен?» «Конечно!» — бодро воскликнул Фродо. «Не волнуйся, я постараюсь». «Вот и чудно!» — обрадовался Бильбо. «А если нужен мой совет, приезжай, не стесняйся. И Сэмми прихватывай с собой». «Непременно приедем!» — заверил Сэмми. «Дороги теперь безопасны. Одно удовольствие путешествовать». Но Бильбо уже не слышал его слов. Он снова заснул, откинувшись на спинку кресла. На другой день хоббиты и Гэндальф попрощались с Бильбо, который так и не вышел на улицу, опасаясь осенней стужи. До порога их проводил Элронд. Он пожелал всем счастливого пути, а Фродо придержал за руку и шепнул ему на ухо. «Запомни, пройдет не так много времени, и вы встретитесь с Бильбо в Хоббитании. Буду и я с ним». С тем и расстались.